Глава 6. Морок. «Урод!» — Лель с ненавистью смотрел в сторону дворца. «Это наваждение?» Лада не могла поверить, что их провели. Лель поглядел на тряпку, которой вытирал кровь. «Чистая!» «Похоже, что не только». Яровид перекинул топор из одной руки в другую. «Мара еще постаралась. Она же богиня болезни. Вот они с Мороками устроили нам горячий прием. Развлеклись». Лада закинула рюкзак за спину. Последние метры она волочила его по земле. Да, темнобоги сильны. Вряд ли посвисты и Яровид могли бы провернуть что-то подобное. А ведь они думали, что это смерть. Настолько все было реально. Как в одном сериале сказали, боги тоже умирают. И гораздо чаще, чем ты думаешь. Они совсем с катушек слетели. Лель никак не хотел успокоиться. Боги не имеют права вмешиваться в дела Яви и Диви. А эти гады захватили Диви царство. Так еще закрыли доступ к ним для всех остальных. «Вот сейчас и разберемся». Лицо Яровита не предвещало ничего хорошего. Они зашагали в сторону замка. В солнечном свете от дворца исходило такое сияние, что глазам было больно. Сверкали оранжевые витражные окна. Блестел медный купол. Светились стены. Приходилось щуриться, чтобы разглядеть подробности. Несколько тропинок, выложенных из кирпича, разбегались в разные стороны, чтобы потом слиться в широкую дорогу, ведущую к зданию. Дорога утыкалась в янтарную лестницу, которая поднималась к дверям. Возле огромных створок стояли две статуи, изображающие полуженщин, полуптиц. Колонны на фасаде походили на каменные деревья, мощные дубы и раскидистые вязы. Путники быстро шагали, не встречая препятствий. Но настороженность не проходила. Чудилось, что со всех сторон за ними наблюдают тысячи глаз. От этого напряжение нарастало. Лада вертела головой, чтобы не пропустить нападение. Ей казалось, что еще немного и что-то произойдет. Красные глаза откроются на небесах. Земля распахнет окровавленный рот и проглотит путников. «Морок, прекращай!» – тихо произнес Яровид. И наваждение спало. Все вокруг затряслось, захихикало. «Видели бы вы себя!» Голос темнобога был одновременно высоким и низким, грубым и нежным. Зрелище еще то, особенно когда пластались по земле. Давно я так не веселился. «Ну так в чем проблема?» Яровид выглядел бесстрастным. Лишь левая рука то сжималась в кулак, то разжималась. «Выходи, развлечемся». «Это вызов?» – голос Морока похолодел. «Да», – кратко ответил бог воинов. И вот тут случилось то, чего Лада боялась. Ужас ожил. Ее ноги стали погружаться в землю. Девушка пыталась вытащить их, но не получалось. Она задергалась, точно муха, уходившая в паутину. «Стой, где стоишь, девочка». Морок оказался невзрачным. Среднего роста, худой. Волосы непонятного цвета. Блекло-серые. Длинный узкий рот. Прозрачные глаза на выкате. Это бой для настоящих мужчин. Бог кошмаров неспешно прошелся перед остальными. Даже не знаю, кого выбрать. Он нарочито кривлялся. Все такие хорошенькие. Может сразиться с тобой, Яровид? А не струсишь? Усмехнулся бог воинов. Морок скептически осмотрел его. Знаешь, все-таки нет. Я предпочитаю нормальных богов. Не переделанных из человека. Рассмотрю другие варианты. Он почесал лоб. Что-то я растерялся. Два пацана, девчонка, чье происхождение сомнительно, обмельчали светлобоги. А ты проверь. Чудилось, что Лель просверлил глазами дыру в боге кошмаров. Настаиваешь? Радостно удивился тот. Я не против, хотя Марина, наверное, расстроится. Но для нее же будет лучше. Лада удивилась. Кем ему приходится Марина? И какие счета у бога кошмаров к Лелю? Но противники уже шагали прочь, чтобы никто не мешал. «У Морока два меча», – произнес посвист. «Один не настоящий». «Лель знает». Яровид по-прежнему выглядел спокойным. «Справится». Лада не была в этом уверена. Морок выглядел заморышем, но он уже показал, чего стоит. «И как же освободиться?» «Черт, у нее же есть магия земли!» «Как она об этом забыла?» Лада насторожилась. Мысленным усилием раздвинула землю и через мгновение вытащила ноги из плена. Посвист показал ей большой палец в знак одобрения. С каждым шагом боги преображались. На них появились кожаные доспехи с металлическими вставками. На боге любви – защита нежно-синего цвета. На боге кошмаров – черная с красным. Лада посмотрела на себя. Интересно, у нее получилось бы так? Или это для продвинутых богов, а не таких начинающих, как она? Лель и Морок остановились в отдалении. Лель обнажил меч. Морок достал два. Он двигал ими в разные стороны. Казалось, что в каждой руке бог держит мельницу, чьи лопасти быстро вращаются. «Позер!» – с отражением подумала Лада. В этот раз не пролили. Она поняла, что очень боится за бога любви. Шансов против Морока у брата почти не было. Из них всех только Яровит мог достойно сразиться с богом кошмаров, но тот специально выбрал другого противника. Морок сделал шаг навстречу Лелю и рубанул в лицо. Лада чуть не ахнула, в последний момент ей удалось удержаться. Леля отшатнулся и мечом отвел удар, тут же парируя взмах второго меча. При каждом металлическом лязге Лада вздрагивала. Но не смотреть она не могла, словно от этого зависело, останется ли Лели в живых. По сравнению с врагом, Лель выглядел неопытным и неуклюжим. Он не пытался уколоть, напережение или обмануть, лишь отмахивался от быстрых атак Морока. Пока это ему удавалось. «Плохой у тебя ученик, Яровит!» – крикнул Морок. «Ты его на деревянных мечах обучал, что ли?» И в этот момент Лель рубанул по выставленной ноге противника. Показалась кровь. По лицу Морока прошла судорога, а дальше завертелась. Лада лишь видела бесконечное мелькание черных клинков. «Дзынь! Дзынь!» Судя по звукам, Лель отбивался. Но как долго? Бог любви крутился на месте, стараясь не допускать врага. А Морок старался подобраться к Лелю, чтобы нанести смертельный удар. Лада не сразу заметила, эта неловкость Леля исчезла. Он подобрался, посуровел. Маска неопытного бойца пропала. Ему снова удалось задеть Морока. На запястье того красовалась отметина. Посвист переживал за брата больше, чем Лада. Он неотрывно следил за боем, шевеля при этом губами. Может, читал молитву? Только кому? Бог ветра побледнел, на лбу выступил пот. Иногда он подавался всем корпусом вперед, словно стремился прикрыть Леля. И в губы кровоточили. Посвист искусал их, не замечая этого. Лада отвернулась. Наблюдать за посвистом еще хуже, чем за Лелем. Кажется, что страшное уже свершилось. Морок нанес колющий удар мечом снизу вверх. Одновременно он рубанул слева другим клинком. Но Лель, вместо того, чтобы отшатнуться от первого удара и попасть под второй, шагнул вперед, принимая оружие телом. Затем развернулся корпусом и отбил меч, целящийся в гортань. Оружие шумом выпало из рук Морока. Лель приставил к груди бога кошмаров острее меча. «Сдавайся!» Морок молчал. Лада не верила собственным глазам, ведь Лель должен быть ранен. Меч прошил его насквозь. «Как же так?» А потом вспомнила. «Один из клинков не настоящий. Похоже, бог любви правильно сообразил, какой именно». Лель надавил. Лезвие распороло доспехи противника. «Сдавайся!» Еще раз потребовал Лель. И тут Лада заметила, что Морок достает из рукава кинжал. «Лель, берегись!» Слова сорвались быстрее, чем девушка додумала мысли. Лель перехватил руку бога кошмаров. Началась борьба. Кисть вывернулась, и кинжал распорол бок Морока. Бог кошмаров покачнулся. Его кожаные доспехи окрасились красным. Лель отшатнулся, не ожидал, что серьезно ранит врага. «Еще увидимся!» — сквозь зубы пообещал Морок. А потом исчез, растаял на глазах.